Знаешь, как горит небо, Тиккери, когда звено орбитальных штурмовиков заходит в атаку, а зенитчики ставят над позицией плазменный щит. Ты не знаешь, начинается ветер, Тиккери, небо оранжевое, и воет ветер, он дует прямо вверх, так что за землю хватаешься, и воздух все суше и суше, а у меня кончились капсулы в респираторе, я тогда обжег горло, но зато штурмовики не успели отвернуть, они вошли в щит и растворились, словно белые кометы в оранжевом небе, а потом мы пришли в деревню, но имперская пехота оттуда уже ушла, и всех жителей убили за то, что они нас поддерживали. Мужчин расстреляли, а женщин и детей согнали в мечеть, закрыли двери и подожгли. Они еще кричали, когда мы пришли, но там уже ничего не потушить было. «Какая имперская пехота?» — спросил я. Голос у Леона был страшным. Он не придумывал, не пересказывал книжку или фильм. Он вспоминал. 6-я Авалонская бригада космопехоты, формирование «Камелот», командующий генерал Отто Хаммер, эмблема «Серебряный молот, падающий на горящую планету», — отчеканил Леон. «Мы воевали с империей, понимаешь? Я воевал с империей. Ты вчера не сказал. Я сегодня скажу». Леон отвел глаза. «Я боялся, что тогда меня сразу заберут». Но это же неправда. Это было во сне. Для меня это не было сном, Тиккери, — сказал Леон. И мне вдруг почудилось, что со мной говорит взрослый, всего повидавший человек, а не ровесник с космической станции. Но это длилось только секунду. Потом взгляд Леона дернулся, будто он увидел что-то у меня за спиной, и он опустил глаза. Я обернулся. В дверях кухни стоял Стась, молча смотрел на Леона, и в его глазах ничего нельзя было прочесть. «Просто не хотел говорить вчера», — пробормотал Леон. Стась подошел к нему, взъерошил волосы, негромко сказал. «Понимаю. Кто-то ответит за это, парень, сполна ответит. Не бойся, Леон. Вы лучше меня прямо сейчас увезите». «И исследуйте», — сказал Леон. «Я так не могу. Он все сильнее и сильнее вспоминается. У меня голова разламывается от боли. Я чего-нибудь натворю или с собой...» «Ну, сейчас поедем», — сказал Стась. Он что-то лихорадочно обдумывал. «Ты знаешь что? Продержись немного, хотя бы сутки. А потом? Потом все будет хорошо, Леон. Тиккери, одевайтесь». «Позавтракайте в машине, у вас обоих будет трудный день». Машина у Стася была так себе. Не мощный джип-вездеход, не скоростная спортивная пиранья, а здоровенный неповоротливый Дунай. На работе у нас на таком ездит лишь одна женщина из технического отдела, толстая и медлительная. Но Стасю словно было бы все равно, на чем ехать. Мы с Леоном сидели позади, молчали, ни о чем его не расспрашивали. Стась сам говорил, но больше о всякой чепухе, об экспериментах в области глюоновой энергетики, которые позволят строить новые космические корабли, о том, что теоретически доказано существование гиперканалов, ведущих в другие галактики, и есть планы по их поиску, о том, что император подписал указ о снятии 3% предела, и теперь ученые могут по-настоящему улучшить человеческий геном, а не только по мелочам, о том, что заканчиваются съемки ретро-боевика «Мудрец из Назарета», о христианской религии в этом фильме все будет за правду, и актеры живые, и декорации, даже спецэффекты, никаких компьютерных съемок, все настоящее, и даже актеры были введены в транс, не знали, что играют в фильме, а считали все правдой. Стась умеет интересно рассказывать, если захочет, конечно, но сейчас я понимал, что он просто заговаривает нам зубы, отвлекает, и поэтому мне было совсем неинтересно, ничего не изменится от этих глюоновых реакторов, новых галактик и улучшенных геномов, куда важнее, что решит сделать с нами совет фагов. И Стась, наверное, угадал мои мысли, потому что замолчал. Мы молча доживали свои бутерброды, допили кофе и стали ждать. Портлани — город-спутник Камелота. Если бы Стась хотел, он бы даже на своей колымаге доехал за полчаса. Но Стась никуда не спешил. либо думал о чем-то, либо ему было назначено точное время, и мы ехали больше часа. Потом еще покрутились по городу, перескакивая с внешних дорожных развязок на внутренние транспортные кольца, постояли в паре пробок, все как раз ехали на работу, и улицы были забиты. А потом Стась припарковал.